первую ночь, как только я погрузился в сон, ко мне пришли Срауша и Атор, начал Верав свой рассказ. Они молвили мне: срок твоей жизни еще не истек, и время умирать тебе не настало, праведный Верав. Почему же ты здесь, среди душ умерших? Я ответил, что я не умерший, а посланец. Тогда Срауша и Атор взяли меня за руки и при их поддержке со словами «добрые помыслы, добрые речи, добрые дела» я вступил на мост Чинват. Глазам моим предстали души праведников, умерших за последние 3 дня. Они сидели у мертвых тел в изголовье и пели гаты. «Что они чувствуют?» — спросил я своих провожатых. «Они блаженствуют», — был их ответ. «За 3 дня после смерти на праведную душу нисходит столько радости и блаженства, сколько она их за всю земную жизнь не испытывала». «А что с ними будет на 4-й день?» — спросил я Язатов. «После 3-й ночи, на рассвете, когда бессмертное солнце осветит все 7 каршваров, — ответили они, — душу праведника овевает благоуханный южный ветер, самый благоуханный и теплый из всех ветров. Сквозь заросли таких же благоуханных цветов праведная душа идет к мосту судейского разбора. Навстречу ему выходит та, которая олицетворяет его собственную веру, его мысли, слова и дела, его собственная Дайна в облике прекрасной желанной девушки, воспитанной в добродетелях. «Кто ты?» — спрашивает деву Дайну праведная душа. «Никогда я не видел девы более прекрасной, чем ты». И слышит в ответ душа праведника: «Я ведь твои деяния, о благонравный, благоречивый, благодетельный и благоверный юноша! Благодаря тебе я столь хороша собой. Это потому, что в земной жизни ты пел религиозные гимны, освещал чистую воду, чтил и берег огонь и никогда не отказывал в помощи тому, кто в ней нуждался. О праведник! Тебя будут чтить в Гаранмане. Воистину ты вкусишь неземное блаженство». «Мост Чинват сделался шире», — продолжал Верав свой рассказ о загробном путешествии. «В 9 копий стал мост Чинват шириной. Я торжественно и победоносно прошел по нему, сопровождаемый благими язатами. Срауша и Атор сопровождали меня. Митра, Рашну и Хварна были мне защитою. Праведные души приветствовали меня поклонами. И вот увидел я Рашну, справедливейшего судью. В руках у него были золотые весы. Он взвешивал поступки праведников и грешников. Тут Срауша и Атор взяли меня за руки и сказали: «Пойдем дальше. Твоему взору откроются бездна ада и величие рая, где каждый получает свое воздаяние. Мы покажем тебе мрак и холод, тяготы и лишения, страдания, болезни и пытки, которым подвергаются в царстве Ахримана девопоклонники и грешники. И мы покажем тебе обитель праведников и их блаженство в царстве Ахура Мазды и бессмертных святых». «И вот достигли мы места», — продолжал Верав, «где влачили свое существование души тех, чьи добрые и злые дела уравновешивались на судейских весах Рашну. Атор и Срауша поведали мне: это чистилище, а эти души будут пребывать здесь до того дня, когда очистится мир и наступит будущее существование. передай людям, чтоб не отвращались от добрых дел, пусть даже самых малых. Ибо у кого благие поступки хоть немного перевешивают грехи, тот попадет в рай, а у кого больше грехов, попадет в ад. У кого же добрые поступки и злые уравновешиваются, тот будет пребывать в чистилище до последнего дня. Возмездие им определено сменой погоды, то холод, то тепло, другого воздаяния им нет. «Затем мы поднялись к сфере звезд», — продолжал Вераф, — «туда, где пребывает благая мысль. Здесь я увидел души праведников, лучащиеся светом. Их обитель была полна благодати. Я спросил у своих провожатых, что это за место и кто эти люди?» «Это сфера звезд», — ответили они, — «а души, пребывающие здесь, принадлежат тем, кто в земной жизни не был знатен, не пел молитв и не соблюдал обычаев. Все они были праведниками в других добрых делах». С этими словами мы покинули сферу звезд и поднялись выше, в сферу луны, где тоже пребывали праведные души. «Чьи это души?» — спросил я. «Души, обитающие в сфере луны, — объяснили мне Срауша и Атор, — это души праведников, чьи добрые дела невелики, но зато многочисленны. Их сияние подобно сиянию луны в ночи». Затем мы поднялись в сферу солнца. Свет там был такой яркий, что пришлось зажмурить глаза. Я увидел души праведников на золотых тронах и спросил своих благочестивых провожатых, что это за место и чьи это души. «Мы в сфере солнца», — сказали мне Ахуры, Срауша и Атор. «Души, пребывающие здесь, — это души благочестивых царей и правителей.